Глава 21. Лера. Несмотря на то, что у меня выходной, проснуться приходится рано. Артур решил, что спать ему достаточно и требует свою законную порцию еды. Совсем скоро должен приехать Богдан с Ромкой. Вчера он попросил у меня разрешения привести сына, чтобы познакомить его с Артуром. «Кушай активнее», — обращаюсь к сыну. «Скоро твой папа приедет. С братиком». В этот раз он ест быстро. После еды не засыпает, смотрит на меня внимательно, хмурится, прямо как папа. Я перекладываю сына в кроватку, включаю ему мобиль и иду умываться. Привожу лицо в порядок, подкрашиваю брови, распускаю волосы и выпрямляю их утюжком. Это не для Богдана, разумеется, просто так я себя чувствую увереннее. Из одежды выбираю домашний теплый костюм свободного кроя. Подхожу к Артуру и улыбаюсь, когда вижу, что он крепко спит. Мобиль отключаю и напоминаю себе поблагодарить Олю за такой подарок. Вот она точно знала, что нужно дарить. Артур очень любит эту игрушку. Спокойно лежит, наблюдает, как двигаются фигурки и наслаждается музыкой. Будто подслушав мои мысли, мой телефон оживает, а на экране появляется имя подруги. «Только что о тебе думала», — говорю с улыбкой. «Да?» — тут же весело переспрашивает Оля. «И о чем же думала?» Что мобиль, который ты подарила, незаменим. Артур снова под него уснул. «Класс! Ты дома же сегодня?» — спрашивает подруга. «Я думала, может, встретимся, в кафе сходим?» «Можно, но вечером». «У тебя планы? Расскажешь?» Оля понятия не имеет, что я рассказала Богдану о сыне. Я звонила ей незадолго до нашего с ним разговора, говорила, что он уговорил меня вернуться. С тех пор я так ей не перезвонила, да и прошло всего несколько дней, хотя мне кажется, что вечность. Я рассказала Богдану о сыне. «Офигеть новости!» — отвечает подруга. «И что он? Как отреагировал?» «Спокойно. Вчера виделся с Артуром. Сегодня должен приехать с Ромкой, чтобы познакомить братьев». «То есть он на тебя даже не наорал?» «Нет». «Ты как?» — задает тот самый вопрос Оля. «Держишься?» «Я нормально, вполне спокойно. Ожидала худшего после встречи с ним, а вчера даже кино вместе посмотрели». «Оу!» — удивляется подруга. «Как вы после года разлуки до фильмов добрались?» Ответить я не успеваю, потому что в двери звонят. «Оль, вечером встретимся, ладно? Я все-все тебе расскажу. В 3 я уже буду свободна, ладно?» «Я заеду в 4, — говорит подруга, — жди меня». Я отключаюсь и бегу к двери. Открыв ее, я вижу Богдана с букетом цветов и Ромку с плюшевой игрушкой. Пропускаю их внутрь, закрываю за ними дверь, склоняюсь к Ромке, чтобы помочь ему снять обувь. Справляемся мы быстро, на нем кроссовочки на липучках, мне не составляет труда их стащить. Когда поднимаюсь, Богдан протягивает мне цветы. «Спасибо», — бормочу я, забирая букет у него из рук. «И где Блатик?» — тут же интересуется Ромка. «Я ему подарок принес». «Пойдем», — протягиваю ему руку. «Братик спит, но ты сможешь на него посмотреть». «А он плоснется?» «Конечно, через час встанет, чтобы поесть». В спальне я кладу цветы на стол и спешу помочь Ромке забраться на кресло у кроватки и взглянуть на Артура. Он внимательно его рассматривает, дует губки, хмурится, сопит, а затем тянет ручку к лицу сына, но вовремя спохватывается и смотрит на меня с немым вопросом. «Можно», — киваю я, — «только легонько. Артур у нас не любитель ласки». Ромка аккуратно касается щечки Артура, улыбается при этом. «Я посижу тут с ним», — говорит он, — «в кресле, подожду, пока плоснется». «Хорошо». Я иду ставить цветы в вазу. Прохожу мимо Богдана, стараясь ни о чем не думать, но мысли хаотично сменяют друг друга. Вчера мы как семья смотрели фильм. Я быстро устала, правда, но те полчаса, которые держалась и пыталась вникнуть в кино, мы провели спокойно. Бок о бок. Рядом. Не разговаривали, но нам и не нужно было. Достаточно присутствия. Богдан идет за мной на кухню. Они сегодня улетают, и пока неизвестно, когда мы увидимся снова. Мы с Богданом это не обсуждали, но я почему-то уверена, что он прилетит в скором времени. Ненадолго, может, на день-другой, но к сыну приедет и ко мне, чтобы спросить о решении. Пока он меня не торопит, а я сама не лезу на запретную территорию и не начинаю разговор первой. Мне пока нечего ему сказать. Я ничего не решила. «Как Артур спал сегодня?» — совершенно неожиданно спрашивает Богдан. «Хорошо, спокойно. Рано проснулся, но он всегда так», — говорю с улыбкой. Вазу нахожу быстро. Я оставила ее на полу за тумбочкой. Достаю, ополаскиваю, наливаю воды и ставлю букет. Богдан принес розы. Кроваво-красные, с высоким стеблем и острыми шипами. Я машинально отмечаю все это, оттягиваю неизбежный разговор, как могу. «Лера!» Вот и все. Пришло время поговорить. Я поворачиваюсь. «Послушай меня внимательно, ладно?» Я киваю. Богдан будто собирается с мыслями, а потом начинает. «С Ромой я многое упустил. Не видел его таким маленьким практически. По правде, я не участвовал в его воспитании до тех пор, пока Лики не стало. После – да. Сейчас мы каждый вечер проводим вместе. Играем, разговариваем, а я стараюсь заменить ему ее, хотя получается у меня хреново. Я большую часть времени сижу на работе. Он предоставлен няням. Я не хочу так же с Артуром. Я хочу его видеть, Лера, постоянно. Первый выпавший зуб, слова, как сам сядет, как сделает первые шаги. Я этого не видел и жалею. Я еще ничего не решила. Я знаю и не тороплю тебя. Просто пытаюсь объяснить, почему прошу тебя поехать с нами. Вернуться. Богдан! Я думала о переезде, но чем больше думала, тем сильнее не хотела ничего менять. Переезд сейчас все изменит. Я брошу свою квартиру, подругу, с которой за последний год мы стали самыми близкими людьми. Привычный уклад. Ради чего? Чтобы Богдан наверстал упущенное с Ромой? Мне его жаль, я хочу, чтобы у него была возможность видеться с сыном чаще. Но он сам меня прогнал, сказал уходить. А сейчас просит вернуться назад? Я не могу так. Я привыкла здесь, хотя окончательное решение еще не приняла. Червячок сомнения грызет меня изнутри. Я не уверена, что решение верное. С Игорем я решу. Там дело нескольких недель, да и не полезет он к тебе. Не теперь, когда я могу с легкостью его уничтожить. И ты не будешь ни в чем нуждаться. Твои салоны я верну тебе обратно. Обставим все так, как было. Девчонок наймем тех же. Его предложение заманчивое. Салоны красоты, которые я открыла, когда еще была на родине, единственное, что я отчаянно хотела бы получить обратно. Не квартиру, а именно их, потому что в них вложена моя душа. Я старалась изо всех сил, а бывший муж их у меня отобрал. Богдан обещает их вернуть в таком же состоянии, в котором они были. Я закусываю губу. Хочу согласиться, но вовремя напоминаю себе, что здесь у меня другая жизнь, и она вполне меня устраивает. Устраивала, пока мы с ним не встретились. В ближайший месяц я не смогу прилететь. У меня важная работа. Отпуск в этом году уже был. Но я бы хотел, чтобы прилетели вы. На несколько дней. Хочу иметь возможность видеть сына хотя бы вечером. Я подумаю, Артур еще не летал. Я хочу полететь. Родных у меня нет, но безумно соскучилась по Насте и своему крестнику. Год их не видела. Вообще хотелось вернуться хотя бы на несколько дней, пройтись по любимым улочкам, выпить кофе из кофейни, в которую я всегда заходила. Если я полечу, это однозначно повлияет на мое решение. Я прожила там почти всю свою жизнь, но за последний год привыкла к этому городу, к стране, к людям. Теперь я не могу сказать, что сильно хочу вернуться обратно, хотя предложение Богдана заманчивое.